текущего пота, во входящих курьеры и боты. Ты узнаешь на пути до работы, что твой позор набирает просмотры. Антидепрессанты позволяют терпеть.